Господу. Кто мне скажет, поднимите руки те, кто не верит, что Господь создал нас со свободным выбором. Кто не верит? Все верят? Ну хорошо, тогда выбор за нами. Сегодня все было сказано. Выбор сегодня за каждым человеком. Сегодня день спасения. Если есть желание, приходите, будем молиться вместе с вами, всей церковью.